Глава 36. Диана. «Вы серьезно собираетесь продолжить, да?» Я на цыпочках прохожу через гостиную, впустить Шейна. Открыв дверь, я тут же прижимаю палец к его губам, намекая, что надо вести себя потише. Свет я нигде не включила, так что квартира погружена во мрак, и мы пытаемся потихоньку пройти мимо кухни. Я стараюсь ориентироваться на синеватые отсветы от аквариума Скипа, но видно плохо, так что я неизбежно врезаюсь коленом в мебель. Ногу пронзает боль. «Ты нормально?» — спрашивает Шейн. «Нет», — шепчу я в ответ. Согнувшись, я сжимаю колено, чтобы унять боль. Аж выть хочется. «Вот же хрень!» «Не волнуйся. Сейчас мы пойдем в комнату. Я поцелую ушиб, и все пройдет». Он вдруг замолкает. «Или?» Подняв голову, я вижу, как сверкают в темноте его глаза. «Что?» «Может, я поцелую тебя прямо сейчас?» Я поглядываю на диван, где спит Уилл, а когда поворачиваю голову, меня встречают губы Шейна. Мы целуемся. Он скользит языком меж моих приоткрытых губ, изучает мой рот круговыми движениями, а его рука двигается вниз. Пальцы ныряют под пояс моих шортов. «Шейн!» Шепотом предостерегаю его я. Он разрывает поцелуй. Я чувствую, как он изучает мое лицо в темноте. «Только скажи, и переместимся в спальню». Именно так и следует поступить — переместиться в спальню. Но клитор у меня аж покалывает от восторга, и я остаюсь на месте. Мысль о том, что нас могут поймать, волнует больше, чем я предполагала. «Скажи мне, чего ты хочешь?» Тихо подначивает он. «Остаться здесь или пойти к тебе в комнату?» Сложно говорить, когда в горле стоит ком от возбуждения. Наконец мне удается сдавленно выдавить одно единственное слово, всего один слог. «Здесь». Губы Шейна складываются в улыбку. Он слегка подталкивает меня назад, пока я не касаюсь попы и края столешницы, а потом ныряет рукой в мои пижамные шорты, дразнит сквозь ткань белья. Костяшки пальцев добираются до моего влагалища, и как раз в этот момент с дивана доносится сиплый звук. Я замираю, но Уилл попросту переворачивается, укладывается на бок. Несколько мучительных секунд мы с Шейном ждем, не проснется ли он. Никогда прежде мое сердце не колотилось так заполошно. Наконец Шейн возвращается к прерванному занятию, медленно и лениво потирает заветное местечко, ласкает меня. Как будто у него в распоряжении все время мира, и он собрался потратить его, поигрывая моей киской. Как будто в нескольких метрах от нас не спит его товарищ по команде. Я со свистом вбираю воздух, когда рука Шейна скользит мне в трусики. Его пальцы находят мою взмокшую киску, и я развожу ноги шире. Шейн вводит в меня один палец, и я чувствую, что ноги меня вот-вот подведут. Я оседаю, но потерять равновесие не успеваю. Шейн подхватывает меня, тихо посмеиваясь. «Вверх!» — говорит он, и тут же усаживает меня на столешницу. Я откидываюсь назад на локти, смотрю на него сверху вниз. Он облизывается и опускается передо мной на колени, стягивает с меня шорты и трусики. Меня охватывает тревога. Я не ожидала, что окажусь почти голой, да еще и ниже талии. Я думала, одежда останется на месте, что мы просто подразним друг друга сквозь тонкую преграду. Впрочем, не могу отрицать, что лежать вот так на столешнице на полном обозрении очень волнительно. «Уилл прямо тут», — шепчу я, но выходит совершенно неубедительно. «Что, если он проснется?» «Если проснется, посмотрит, как ты кончаешь». У меня перехватывает дыхание. Шейн внимательно смотрит на меня и снова улыбается. «Тебе по душе эта идея, а?» Я снова сглатываю. Горло сжимает незамутненная и неистребимая похоть. «Это все разговоры о тройничках Уилла с Беккетом. Ударили мне в голову». «Распутная девчонка». Шейн не сводит с меня глаз. «Так вот, чего ты хочешь? Разбудить его и попросить к нам присоединиться?» От меня не укрывается, что его рука на мгновение скользит к паху и кое-что поправляет в спортивных штанах. «А ты этого хочешь?» — задаю встречный вопрос я. «Я же сказал, что не люблю делиться». «Ты не будешь делиться. Ты будешь хвастаться». «И чем я буду хвастаться?» Я раздвигаю ноги. «Тем, какую шикарную заполучил киску». От моего бесстыдства у него вырывается стон. Мы оба тут же поворачиваемся к дивану. Уилл по-прежнему лежит на боку, повернувшись в нашу сторону, но глаза у него закрыты. Грудь равномерно вздымается и опадает. «Господи, Диксон!» — вымученно произносит Шейн. «Прекрати говорить такое. Я уже на предоэкуляты схожу». У меня между ног все сжимается. «Дай попробовать». От моей просьбы он снова стонет, но на этот раз пытается сдержаться, вонзив зубы в нижнюю губу. Без единого слова он встает и располагается так, чтобы нижняя часть его тела оказалась прямо у меня перед лицом. Повернувшись спиной к дивану, он приспускает спортивные штаны и вынимает член. Он подпрыгивает в руке, толстый и готовый к бою. И точно, кончик влажно поблескивает. Шейн крепко сжимает свой стояк и медленно направляет в мой алчущий рот. Дышит он неровно, сбивчиво. Я облизываю кончик члена, и он дергается в ожидании внимания. Шейн тихо сдавленно стонет. Я обхватываю его губами. Позволяю скользнуть мне в рот на несколько дюймов. Из-за его гигантского размера взять глубоко у меня никогда не получается. Даже когда он вставляет наполовину, я чувствую его задней стенкой горла. Он перебирает мои волосы, направляет мою голову, чтобы я глубже выбрала ствол. Я чувствую, как сама становлюсь совершенно мокрой. Трудно не возбудиться, когда он так неровно дышит, когда чувствуешь на языке его вкус. «Достаточно», — предупреждает он, когда я начинаю сосать сильнее. Лишившись его члена, я готова рыдать. Впрочем, Шейн быстро искупает свои грехи, опустившись на колени между моих бедер. Я изгибаюсь, подаюсь навстречу его жадному рту, виртуозному языку, и вбираю каждую каплю наслаждения. Я распластана на кухонном столе, полуголая. Истинное пиршество для языка Шейна и глаз Уилла, если он вдруг их откроет. Впрочем, последнее меня уже не волнует. Шейн умеет подарить телу такие ощущения, что сердце в ушах стучит, и я не в состоянии концентрироваться ни на чем другом. Я чувствую, как поступает оргазм. В глазах мелькают черные точки, все вокруг будто бледнеет, и лишь усилием воли я заставляю себя моргнуть и сосредоточиться на происходящем. Я не хочу упустить ни секунды. Шейн проходится языком по моему клитору, и нервные окончания во всем моем теле вспыхивают. Я заведена до предела. Я задыхаюсь. Чувствую, что вот-вот взорвусь. Я так близко. Он отрывается, и, лишившись его рта, я готова взвыть от разочарования. «Пожалуйста, не останавливайся!» Шепотом умоляю я. Однако Шейн уже встает. Он сжимает свой член, и на лице его мука, голод. «Прости, малышка, но я больше не могу. Ты нужна мне». Несмотря на непрестанную пульсацию клитора и ускользающий с каждой секунды оргазм, я его не виню. Никогда прежде я не видела на его лице такого отчаяния. Он сжимает губы, а глаза у него горят огнем. Он подступает ко мне вплотную. «Введи меня внутрь». Я хватаю его за член и повинуюсь. Я вся теку, и Шейн одним движением скользит внутрь. Он начинает толкаться. И я ахаю, втягивая воздух, а бедра мои рефлекторно подаются ему навстречу. Ни один мужчина не заполнял меня так, как он. Его член так сладко трется о стенки влагалища, что каждое нервное окончание, о существовании которого я прежде и не подозревала, дает о себе знать. «Так вы серьезно собираетесь продолжить, да?» Я подпрыгиваю от обреченного голоса Уилла. «О, Боже!» Щеки у меня горят огнем. Повернувшись к Уиллу, я вижу в темноте его лицо, подсвеченное сиянием аквариума. Я сглатываю, заметив на его лице безошибочное возбуждение. «Прости, мы тебя разбудили», — тянет Шейн. «Очевидно», — сухо откликается Уилл. Шейн окидывает диван беглым взглядом. «Я бы попросил Диксон подоткнуть тебе одеяльце и спеть колыбельную, но мы тут немного заняты». «Да, я заметил». Шейн медлит, а потом задумчиво уточняет. «Нравится тебе то, что ты видишь?» «А ты, черт возьми, как думаешь? Тебе нравится наблюдать, как я трахаю свою девушку?» Уилл не отвечает. Потом шумно выдыхает. «Вы не хотите перебраться в спальню, а?» «Ни один из нас не двигается. Шейн все еще внутри меня. Безумие какое-то. Мне следует попросить его остановиться, прикрыться и сбежать в спальню. Но я остаюсь на месте. Между ног все пульсирует. Я знаю, что Шейн чувствует. Каждый толчок, каждую вибрацию. Нам и тут неплохо», — бормочет он, не сводя голодного взгляда с моего лица. «Но ты можешь пойти и спрятаться в спальне, если происходящее оскорбляет твою чувствительную натуру». Я вижу, как Уилл ерзает под одеялом, а потом смотрит мне прямо в глаза. Выражение лица у него вопросительное. «Помнишь, мы говорили о сексуальных фантазиях?» Осторожно спрашиваю я. «Это его. Ему нравится, когда за ним наблюдают». В темноте я вижу, как Уилл слегка облизывает губы. «А ты иди. Ты хочешь, чтобы я остался и смотрел, как тебя трахают?» По позвоночнику пробегает дрожь. Голос у него низкий, соблазнительный. Я медленно киваю. Уилл кивает в ответ. «Скажи вслух. Это приказ, не предложение. Я должен услышать, что ты согласна». От похоти я едва могу говорить. «Да, останься». Шейн, улыбаясь, слегка отстраняется, а потом резким глубоким толчком входит в меня, и с губ моих срывается непроизвольный стон. Уилл сдавленно хрипит. «Господи, Линдли! Ты не представляешь, как она течет», — говорит ему Шейн. Он снова выскальзывает, а потом толкается вперед. Дыхание у него ускоряется. «У меня весь член мокрый». Уилл не отвечает. Все его внимание сосредоточено на мне. По идее, я должна чувствовать себя уязвимой, выставленной на показ. Но этого не происходит. Я вся горю. Тело покалывает в предвкушении. Шейн снова вынимает член, проводит кончиком по моей щели, а сам продолжает разговаривать с Уиллом. «Готов поспорить, ты хотел бы подойти ближе, а, Ларсон?» Меня снова заполняет его толстый член, и я не могу сдержать стон. Уилл не отвечает, и Шейн снова поглядывает в его сторону. «Знаю, о чем ты думаешь. Ты хочешь засунуть свой член в рот моей девушке, пока я ее трахаю». С дивана доносится хриплое «да». «О, боже!» «Что ж, не повезло. Я не делюсь», — насмешничает Шейн. «Но можешь смотреть и дальше». Он потирает мой клитор, и меня охватывает дрожь наслаждения. Я отрываюсь от Уилла и концентрируюсь на Шейне. Его точёные черты лица искажены страстью, а гигантский член погружен в меня. Он склоняется вперед, и штаны падают с него окончательно, обнажая задницу. Он скользит руками по моему животу, сжимает грудь через футболку, потирает пальцами соски. Все мое тело будто окатывает электричеством. У меня до смешного чувствительная грудь. «Приятно?» — спрашивает он, поигрывая моими сосками. При этом он не останавливается и трахает меня. Божественно медленно. Мне остается только одобрительно хмыкать в ответ. Мускулистое тело Шейна нависает над моим. Он склоняет голову и целует меня. Безрассудно, самозабвенно. Поскуливая под напором его жадного языка, я цепляюсь за его плечи. Мои ногти оставляют отметины у него на спине, а его бедра все двигаются и двигаются. Распрямившись, он облизывается. Кладет одну руку мне на живот, а другой слегка потирает мне клитор. «Тебе нравится, что он смотрит, как ты принимаешь мой член?» Я молча киваю. «У тебя так хорошо получается, детка». Он дразнит меня пальцами, нажимает на чувствительный комочек. «Ты только посмотри на себя, Диксон. Растянута вокруг моего члена. И такая узкая. Я подаюсь бедрами ему навстречу. Шейн даже не полностью вставил, черт возьми. Он слишком большой, но у меня такое жадное тело. С низкими отчаянными стонами я пытаюсь толкаться вперед, встречаю его на полпути. Шейн тихо смеется. «Эй, Уилл!» — окликает он, не поворачиваясь. «А? Подрачи себе, глядя на нас!» С дивана раздается приглушенный стон. Краем глаза я замечаю движение. С бешено бьющимся сердцем я поворачиваюсь к Уиллу и вижу, как он ныряет рукой под одеяло. Ничего более пошлого, эксцентричного и возбуждающего в моей жизни не случалось. Казалось бы, мне должно стать мерзко. Я должна ощутить себя этаким фетишем для двух парней. Но ничего подобного не происходит. Уилл переворачивается на спину, стаскивает боксеры. В полумраке я мельком вижу, как он водит кулаком по стволу. Он неотрывно смотрит на нас и кусает губы. «Если финишируешь раньше Дианы, позволю тебе решить, куда я кончу». Уилл стонет. «Я тоже. О, боже». Шейн опирается руками на столешницу и начинает трахать меня так глубоко, что у меня искры из глаз сыплются. Все мое тело сжимается вокруг его члена, по коже бегут мурашки от удовольствия. «Только поторопись», — предупреждает Шейн. «Она уже близко. Она так сжимается, что осталось, наверное, несколько секунд». А как мне не быть близко к оргазму, когда Шейн с каждым толчком задевает самое чувствительное место? А Уилл водит по члену протяжными, уверенными движениями, глядя на нас, ублажает себя. Руки Шейна ложатся мне на задницу, он слегка приподнимает меня, чтобы толкнуться глубже. С каждым движением он все набирает темп, и мне не остановить наплыв ощущений. Во мне зарождается оргазм. Я чувствую, как нарастает знакомое покалывание, и отчаянно хватаю ртом воздух. Я сейчас кончу. «Давай, покажи Ларсону, как тебе нравится принимать мой член». Одной рукой Шейн сжимает мою задницу, другой снова принимается потирать клитор. И все это время не сбавляет мучительного темпа, засаживая глубоко и сладко. Меня омывает волна наслаждения. Я даже не стараюсь сдерживаться, да и не смогла бы. Я вцепилась в столешницу с такой силой, что пальцы побелели. Все мое тело пробирает судорога. Я достигаю пика, понимая, что этот секс попадет в число лучших в моей жизни. Шейн не прекращает долбиться, даже когда мой оргазм проходит. Ему только предстоит кончить, но он уже близок. Я слышу, какие животные звуки он издает. «Прости, Уилл, ты не успел». Бормочет Шейн и стонет, когда вокруг него в очередной раз сжимаются мышцы влагалища, не отошедшие после оргазма. Уилл тоже стонет. Он все еще поглаживает себя, но взгляд его прикован к нам с Шейном. К тому месту, где соединяются наши тела, к большому пальцу Шейна, потирающему мой клитор. «Я кончаю», — невнятно произносит Уилл, и меня окатывает новой волной желания. Я не знаю, куда смотреть. На Уилла, который дрочит, а потом выплескивается себе на живот. Или на Шейна, который только что кончил прямо в меня, да так, что его сотрясает дрожь. Мое сердцебиение не сразу приходит в норму. Я чувствую, как сокращаются мышцы живота Шейна, когда он осторожно вынимает член из моего тела. Он тяжело дышит и по-прежнему пожирает меня взглядом. «У тебя там все хорошо, Уилл?» Беззаботно спрашивает он. «Да, черт возьми». Шейн, посмеиваясь, натягивает спортивные штаны, а потом очищает меня мягким бумажным полотенцем. Прикосновения его легкие, почти невесомые. Без единого слова он поднимает с пола мои шорты и белье и одевает меня. Когда он помогает мне слезть со столешницы, у меня трясутся ноги, и не отрезвляет даже ощущение прохладного пола под босыми ногами. Склонившись, Шейн целует меня в губы. «Я пошел», — подмигивает он. «Спокойной ночи, Диксон». Ответом ему служит сдавленный смешок. «Спокойной ночи, Линдли». По дороге к выходу он оборачивается. «Спокойной ночи, Ларсон».